Глава 22. Павел. Что может взбодрить с утра в будний день, кроме кофе и курса доллара? Да ничего. Ну, я так наивно думал. Совещание проходит в штатном режиме, даже уныло. И когда я уже думаю, что день намечается томным, мне на сотовый поступает звонок с неизвестного номера. Даже определитель не показывает, что это за нахал мне наяривает. Но самое интересное, что мой телефон мало кто знает. Главное, чтобы это была не моя бестолковая женушка. С нее станется трепать нервы с левых номеров. Посмотрев на экран несколько секунд, без какого-либо удовольствия беру трубку. Я слушаю, бурчу, направляясь по коридору в свой кабинет. «Здравствуйте, Павел Юрьевич!» Слышу будто бы запыхавшийся женский голос. Создается ощущение, что моя собеседница пробежала стометровку и теперь решила пообщаться со мной. Ловлю себя на мысли, что я ее где-то слышал. Интонация знакомая. А еще на заднем фоне какой-то шум. С кем я разговариваю? «Это Ксения Лисицына, логопед ваших детей». Ну, отлично. Опомнилась Лисицына. Наверное, хотела добежать до меня поделиться новостью, но по дороге выдохлась и позвонила. Сейчас начнет извиняться и проситься, чтобы я ее взял на должность матери. Надо будет уменьшить ей зарплату, чтобы знала, что соглашаться надо сразу. И что же вам нужно? Тут очень серьезный вопрос. Откашливается. После чего раздаются шумы, крики, я замираю. «Я думаю, вам стоит приехать». «Ксения, говорите, что случилось?» «Я, возможно, лезу не в свои дела». «Что случилось? Вот же невозможное. Все эти спасибо, пожалуйста, и извините, мне сейчас нафиг не упали. Я чувствую, что произошло что-то сверхординарное». «Но что и с кем? Что с детьми?» «Ваших детей пришла забирать их мать». «Что?» — реву в трубку. «В смысле мать? Юлька решила детей похитить? Мое сердце бьется, как колокол, а в голове проносятся события сегодняшнего дня. Дети отправились к логопеду не с Натальей Алексеевной. Эту прекрасную женщину накануне отвезли с острым отравлением». Они поехали с новой няней, черт побери. Где дети? Они со мной в кабинете, я заперлась. В голосе девушки слезы. Я не знаю, что делать. Мне сейчас выбьют дверь. Говорят, вызвали полицию. Мне очень страшно. Держите дверь. Не отдавайте детей ни при каких условиях, рявкаю. Я еду, Ксения. Конечно. Кидаю трубку, тут же звоню начальнику охраны, и уже через пару минут мы мчим, нарушая всевозможные правила дорожного движения. У меня безумный страх, что Юлька выбьет дверь и заберет детей. Ну как выбьет? Она 100% не одна. И как только Ксения умудрилась предотвратить это все. Тут главное, чтобы она не сдалась, главное, чтобы продержалась. Потому что эта дрянь Юлька имеет такие же права на детей, как и я. И она их может спрятать, а еще хуже покалечить. С нее станется шантажировать меня. Она ради денег и положения родную мать в лес отвезет. Пока мы едем, я звоню всем и везде. Директору, которая не должна выпустить двойняшек из здания, пока я не приеду. В полицию, которая обязана предотвратить похищение. И зачем-то в прокуратуру. Начальник службы безопасности тоже куда-то там наяривает. Но мне пофиг. Выполняет свою работу и ладно. Хотя после всего этого у меня будет к нему серьезный разговор. Как он мог прохлопать попытку похищения, осел? Если все будет хорошо, я возьму Ксюшу замуж. Даже если она этого не хочет. Я... Начальник службы безопасности и два охранника влетаем в здание и бежим через ступеньки на второй этаж. Я по пути звоню Ксюше, но трубку она не берет. Она хоть жива там? А дети? И хотя директор заверила, что Розу и Рому отдаст только мне на руки, я все равно на грани истерики. И когда я поворачиваю в нужную рекреацию, моим глазам предстает следующая картина. Трое полицейских, директор центра, какие-то левые люди, создающие толпу, и в центре всего Юлька. Она трясет какой-то бумажкой и требует, чтобы ей дали детей, потому что она мать. Рядом с ней няня, которую я недавно нанял, и какой-то левый бугай. Ох, стерва. «Это мои дети, и я требую, чтобы вы мне их отдали, иначе я подам на вас в суд». «Мы не знаем, кто вы такая», — щебечет директор центра. «Как ее там по имени-отчеству?» А сотрудники полиции стоят с постными лицами, типа не въезжают в ситуацию. «Мы не можем отдать детей человеку, которого нет в списке лиц на выдачу. Кто привел, тот и должен забирать». «Вы не видите эту бумажку?» — вопит Юлька. «Я мать!» Но тут подхожу я. «Подотрись этой бумагой, кукушка. Тебя давно лишили родительских прав за пьянство, бродяжничество и социальную безответственность. И вообще у тебя сифилис нелеченный. На себя посмотри, нос уже почти провалился». Говорю первое, что в голову приходит, а Юлька стоит пунцовая и только рот открывает, как рыба. Сочиняет ответ, видимо. Я же переключаюсь на директора центра. «Где дети?» «Мы их отвели в кабинет психолога. Они с Ксенией не хотели от нее отлипать», — оправдывается. Но я ее прерываю. «Хорошо, что они с Ксенией. Дети нормально себя чувствуют?» «Очень испугались. Они сказали, что не знают эту женщину. Не хотели идти с ней, прямо до истерики. А она им угрожала». «Вот же курица. Ладно, идемте». И в этот момент Юля вспоминает, что чего-то мне не договорила, и делает попытку на меня напасть. Махая нарощенными ногтями, она кидается в мою сторону, но не зря телохранители хлеб едят. Один встает впереди меня, второй хватает ее за запястье. «Ты мне жизнь сломал! Ты украл моих детей! Сволочь! Гад!» орет на весь центр, а я поворачиваюсь к полиции. «Вы что, не видите, что это хулиганство?»